Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Мультфильмы в каникулы. Их ждет, то есть нас с вами ждет страшное количество этого самого вида кинопродукции. Мультфильмы или анимация. Давайте поговорим сегодня о них вообще. Здесь, в прямом эфире, в студии программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-15-14. Я Александр Данилин, постоянный ведущий этой программы. Почему так занимают меня мультфильмы? А вы знаете, вообще существует очень мало, я бы даже сказал, почти не существует каких-то серьезных психологических, психопатологических, неважно каких, но исследований, связанных с влиянием мультфильмов на человеческую душу, ну или, если хотите, на психику, на сознание ребенка. И вместе с тем отрицать такого влияния абсолютно невозможно. Какое влияние имеют на нас мультфильмы? В чем их особенность? Почему мы, например, в детстве предпочитаем мультики сказочным уже кино? В действительности, вот если вы задумаетесь, то почувствуете, что разницу словами, разницу между детскими мультфильмами и детским кинематографом описать практически невозможно. Особенно при современном вот таком виртуальном и обилии виртуальных спецэффектов в кино, да, когда там кино и мультфильмы сближаются за счет 3D-анимации. И все-таки почему? Кто такие взрослые, которые до старости, как я, любят мультфильмы? Какие мультфильмы лучше? Наши, советские или американские? Какое влияние и те, и другие оказывают на человеческую душу? Чем отличается с точки зрения зрителя рисованный мультфильм от мультфильма кукольного? Что это за чудо такое или чудище? Японские аниме, собственно говоря. Слово такое странное, поскольку это и есть слово анимация, то есть все та же самая мультипликация. Какое впечатление на вас производят японские мультфильмы? Стоит ли показывать современные мультфильмы детям? Опасно ли это? Вредно? Полезно? Какое влияние на психику ребенка производят мультфильмы вообще? Вот обо всем этом, в общем, по постоянному телефону нашего прямого эфира, телефон этот 495-956-15-14, где 495 код города Москвы, а мы находимся в Москве, а 956-15-14 – телефон, по которому мы сегодня с вами обсуждаем мультфильмы. Что касается музыкальных пауз, то мне вспомнилось почему-то, что в действительности в старых американских мультфильмах, и не только в диснеевских, мелодии которых мы знаем очень хорошо, но и, скажем, в мультфильмах компании Warner Brothers, пел совершенно удивительный, странный, замечательный певец. Это такой вот громадный мужчина, почти двухметрового роста, и с усами. А поскольку никакого особого электронного оборудования для монтажа голоса тогда не было, то пел он в мультфильмах, в том числе и в самых знаменитых, только модулируя своим собственным голосом. И голос этот, мне кажется, так и остался одним из чудес мультфильма. Телефон 495-956-15-14. Тема мультики. That's the Woody Woodpecker's song. He's a pecking it all day long. Red was really red. to fly off my tree and pick a few holes in your head. That's the Woody Woodpecker's tune. Makes the other woodpeckers swoon. Though it doesn't make sense to the dull and the dense, all the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker song. Come on up in the tree, fellas, and sing some harmony. Woody Woodpecker serenade. On the woodpecker hit parade. Oh, he can't sing a note, has a frog in his throat, all his pop notes come out blurred. I'm the lady's voice choice, with the laugh in my voice, I give all the ladies the void. He'll be settling down someday. He'll be hearing the preacher say, for the rest of your life you'll be Woody and White, and the choir will sing along with the Woody Woodpecker song. Серебряные нити. Вот ведь, например, можно пойти каким-нибудь очень простым путем. Ну, например, Вуди Вудпекер и его друзья – это бесконечный мультфильм, который появился в 1940 году. И вот если посмотреть просто несколько любых серий этого мультфильма, то можно понять следующую замечательную истину. Этот мультфильм направлен против труда. Ну, честно. В нем всегда имеется некий персонаж, который чем-то занят очень серьезным и полезным. Ну, как бы население обслуживает чаще всего. Или что-нибудь для себя лично, там, дерево какое-нибудь выращивается. И имеется профессиональный бездельник, который занят только развлечениями и ублажениями самого себя. Это дятел Вуди. Так как это герой, дятел Вуди, то в любом американском мультике должен быть некий конфликт между героем и кем-то, кто ему противостоит. В результате мультфильм заканчивается тем, что трудягу, обслуживателя, населения. И вообще этого хорошего, ну, может быть, такого слегка заторможенного человека дятел разносит в пух и прах, побеждает. То есть этот трудяга терпит сокрушительное поражение этаким бравым героем, жутко изобретательным, который и выставляет трудягу дураком, дебилом, маразматиком и вообще вправляет ему голову в штаны. То есть это фильм, агитирующий за развлечения против труда. Мне просто кажется, что это такой довольно распространенный у нас подход. Он является, может быть, даже отчасти правильным, но все-таки слишком лобовым. Мне кажется, что можно все-таки рассматривать чуть поглубже. Доброй ночи, Валентина Алексеевна. Доброй ночи. Огромное спасибо за то, что вы вспоминаете наши старые мультики. Вы говорите о дятле, а я постоянно говорю о коньке-горбунке, который постоянно помогает балде, который ничего не может понять. То он берет перо, конек ему говорит, не трожь перо, то он начинает черта вспоминать, что его лошадей увели. И конек ему говорит: ты на черта не греши, а братья Ковенников свели. То есть у нас тоже были какие-то животные, которые помогали человеку стать человеком. Наверное, так? Ну, я бы не сказал, что Вуди Вудпекер, вы, наверное, просто его не видели, помогает человеку видела. Стать человеком. Он, видела, как, видела. Он там как раз мне наоборот. Мне 67 лет, видела. Помогает человеку стать обезьяной. Потому что я хорошо знаю Детла. Я-то хочу сказать не про животных. И все-таки, ну, что касается Иванова-Вано, то я вообще всегда считал автора «Конька-горбунка», нашего режиссера советского, гениального. Я считаю, что это просто недооцененный советский Дисней, который делал просто абсолютно, абсолютно гениальный и абсолютно оригинальные мультфильмы. Но тем не менее, вы хотите сказать примерно следующее, да? Что этакую какую-то надежду на помощь со стороны какого-то волшебного существа. Да, конечно. Главный герой, который дурак, в этих мультфильмах постоянно испытывает. Разумеется, он мучает его бедненького. И сам-то он ничего не может. И радуется этому, кстати. Безумно рад своей полуникчемности. И гордится этим. Еще как. Этот несчастный конек, вот он ходит, он его все время из каких-то ситуаций вытаскивает. В конце концов, он ее женит и думает: ну, слава Богу, я наконец-то от тебя избавлюсь. Пусть тебя теперь жена вытаскивает. Наверное, так. Нет? Ну, почему же нет? Ведь, понимаете, вот мы с вами, программа абсолютно свободная. В том смысле, что... Но не на что опереться в очень многих темах, которых мы обсуждаем. Нет истинного ответа. Истина в ваших ответах, дорогие радиослушатели, потому что нет авторитетных исследований, которые бы раз навсегда сказали: это вот так. Поэтому приходится думать, и думаем вместе. А вот что вы сказали по поводу контакта со злом? Это очень важно. Не поняла. Вот контакта со злом. Контакта со злом. Когда я попыталась смотреть японские фильмы, мне кажется, что они очень злые. И не знаю, но мне кажется, лучше их не смотреть. Ну, конечно, у них есть люди, которые их любят, которые их смотрят, которые о них постоянно говорят, но они очень злые. Поменьше бы контакта со злом. Мы только что вот до начала эфира в студии говорили, что они слишком серьезные. Вообще, вот я хотел бы сказать спасибо большое. Спасибо, Валентина Александровна. Извините, я вас Алексеевной назвал. Я хочу сказать, что очень странно и интересно повернуты картины мира. У нас в анимации, в русской мультипликации и в западной. Вот обратите внимание, если сравнивать наши мультфильмы, ну, там, с Человеком-пауком каким-нибудь или со Шреком, то в наших мультфильмах мир в целом добр, да? И поэтому в нем Иван-дурак в самых разных ипостасях может себя достаточно свободно вести, потому что в целом мир добр. А зло, оно туда, в этот добрый мир, как бы включается, карикатурно совершенно, оно высмеивается, чаще всего легко перевоспитывается. Часто оказывается, что герой такой злой просто потому, что его никто не любил, никто с ним не дружил, никто за руку с ним не ходил и в песочнице не играл. А в американских и уж тем более японских мультфильмах все наоборот. Мир, собственно говоря, состоит из зла, посреди которого бродит единственный добрый, странный, маргинальный, изуродованный герой. Ну, например, Человек-паук. Эта полярность, наверное, воспитывала какие-то очень разные установки в жизни. Доброй ночи, Владимир. Есть Владимир у нас? Алло. Да. Здравствуйте, Владимир. Добрый день, добрый вечер. Мы вас слушаем. Ну, в общем-то, хотел сказать то, что женщина, которая говорила до того, вообще хотела сказать, что данные мультики, которые сейчас на экране, к сожалению, как такового добра не несут. Они несут некое добро, но с большими элементами, наверное, зла. Вот. И те мультфильмы, которые мы хотим сейчас сравнить с нашими старыми мультфильмами, ну, я бы не брал «Конька Горбунка», я бы, наверное, взял гораздо проще мультики, скажем так, по, ну, наверное, может быть, и временному отрезку, и более простые. Это вот моей маме могу очень сказать, что нравится мультик «Аленький цветочек». Ну, просто может, наверное, смотреть бесконечно. Вот. Режиссера Иванова Вано, который ставил и «Конька Горбунка» тоже. Извините. Ну, в общем, да, как бы это некие такие мультики, которые, ну, наверное, хотят не только показать мультфильм, можно сказать, а, наверное, сказать, что добро есть, и, наверное, без добра, наверное, просто нельзя. И вот тут вот я с вами не соглашусь, Владимир. Ну, во-первых, спасибо вам большое, вы действительно подсказали. Для философов сегодня не будем переходить на обсуждение этой темы, о том, что, наверное, американские мультики – это мультики злого добра. Российские мультики – это мультики доброго зла. Я предлагаю вам обдумать и как бы поразмышлять над этой проблемой отдельно, потому что огромное обилие добра в наших мультиках, что не очень соответствовало реальной окружающей действительности 30-40-х годов. Как это ни странно, собственно говоря, воспитала то самое поколение, которое сегодня, просто в силу возраста своего, пришло к власти. То есть то, которое сегодня выполняет реальные управленческие функции на самых разных уровнях. То есть это то самое поколение, которое сегодня вы, дорогие радиослушатели, так ругаете. Как это ни странно. А американские мультфильмы играли нескрываемую воспитательную роль, о чем неоднократно писал и говорил Уолт Дисней, который говорил, что, собственно говоря, без американского мультфильма невозможно воспитать истинного американца, наделенного американской мечтой. Похоже, наши создатели мультфильмов 30-40-х годов это тоже четко понимали. Ну, у нас просто не было принято тогда об этом писать и говорить. Однако идеологическая функция кино была общеизвестна. Это была добра борьба мотивов доброго зла и злого добра. Мне так кажется, во всяком случае. Кто у нас следующий на очереди? Ирина, доброй ночи. Доброй ночи. Мне очень нравится эта тема. И вообще, про мультфильмы я могу сказать, что... А мультфильмы вам нравятся, Ирина? Да. Вот и мне тоже. Вам сколько лет, если не секрет? Мне 23. А я не попал. Ну ладно, хорошо. Замечательно. Значит, нас с вами так лет через 25 объединяет любовь к мультфильмам. Я, видимо, так и состарюсь. Обожаю смотреть мультики. Ну что, моя мама тоже очень любит мультфильмы. Мы с вами, с вашей мамой, в общем, имеем общие интересы. Скажите, пожалуйста, а все-таки почему, Ирина? Просто мультфильмы, они же выражают духовное естество каждого народа. И поэтому они меняются с каждым временем. Но лично мне нравятся советские мультфильмы, потому что они добрые, такие поучительно ненавязчивые. поучительно ненавязчивое. А этот самый, простите, я чуть о злении не заговорил. А эти ниндзя-черепашки, они что, злые, что ли? А Шрек, он что, злой? А, там, и так далее, и тому подобное до бесконечности. Знаете, каждая сказка разная. И я, например, буду, когда у меня будут дети, буду очень выборочно относиться как к сказкам, так и к мультфильмам. Мои знакомые, например, они, разбирая каждый мультфильм, который они предлагают своему ребенку или сказку, они, например, стараются его научить мыслить. То есть, если, скажем, конек-горбунок, да, он такой положительный, то, наверное, нужно равняться на него, нежели на его хозяина. И об этом они стараются научить и своих детей, раскладывать героев. Да вот, а есть возможность равняться на волшебного персонажа? Это, знаете, кабы мне твои возможности, конек, так я бы стал царем. Все-таки у конька-горбунка есть и совесть, он все-таки такой хороший, положительный герой. Все равно в каждой сказке есть те черты, к которым можно как идеалу стремиться. Я бы сказал, что сказка, она всегда чуть-чуть сложнее. Может быть, поэтому мы тут в программе «Серебряные нити» так часто пытаемся говорить о сказках. Вся проблема заключается в том, что не всегда так просто и в лоб эти самые сказки воздействуют. Ну вот, кстати, о воздействии сказок я все время повторяю одно и то же. Спасибо вам большое, Ирина. Вы никогда не задумывались, вот как бы в продолжение наших разговоров и о перфекционизме, и о старых девах, по вопросу о том, откуда берутся старые девы. Это скорее сейчас повод для дискуссии, чем некое мое абсолютное утверждение. Поймите, пожалуйста, это. Мы с вами говорили в этих передачах, что человек формирует идеал. Высокая планка, да, у женщины, это некий недостижимый идеал любви, в котором мой мужчина должен быть идеален. Мы говорим, принца ищет. Но ведь искать принца — это схема из сказки. А образ принца чаще всего задается посмотренным в детстве мультфильмом у нашего поколения, во всяком случае. У поколения предыдущего он задавался редкой книжкой с картинками. А образец отношений всплывал в памяти из кино и мультфильмов. Если я в области человеческих отношений перфекционист, если моя женщина должна быть идеалом, она должна быть похожа на принцессу из диснеевской «Золушки», на Янину Жиму в нашем отечественном кино, или на кого-то еще. И на меньшее я не согласен. Или я не согласная. Иногда бывает так, что нас губят наши собственные идеалы. А они чаще всего берутся из мультиков. Нам из Смоленска дозвонился кто? Нина Ивановна. Здравствуйте, Нина Ивановна. Нина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Нина Ивановна, отойдите от приемника немножко. Так. Ага, вот чуть подальше, очень хорошо. Так вас. А надо. Я отошла в другой комнате. Ну, чудо. Значит, я хочу сказать, что дети — лицо родителей. Так. Поэтому для того, чтобы научить ребенка мыслить, надо вместе с ним смотреть эти фильмы. И попутно обсуждать, что хорошо, а что плохо. Спасибо. И так постоянно. Даже дети, когда вырастут, становишься ему другом. и у него складывается взгляды на жизнь такие, какие нужны. Спасибо большое, Нина Ивановна. Во-первых, хочу сказать, что я очень рад звонку из города Смоленска. Это моя вторая родина. И там у меня очень много родственников. И если кто-то... Я очень рад просто, что нас слушают в городе Смоленске. Но, несмотря на все это, несмотря на мою нежную и преданную любовь к этому великому русскому городу, я хочу сказать... что как-то уж больно до старости эти объяснения с точки зрения Нины Ивановны должны влиять на ребенка. Тады он получится, какой нужна маме. Вопрос весь в том, что я с вами согласен руками, ногами, головой, всеми частями тела голосую за то, чтобы смотреть вместе, обсуждать, спорить, делиться, но обсуждать мы не умеем. Или ты, гад, слышу я в словах Нины Ивановны, мою точку зрения воспримешь, ну, как гипноз? А всегда ли я права? Ну, как может ребенок уподобиться коньку-горбунку? Для него в его возрасте это невозможно. Это взрослый может как-то попытаться уподобиться, вспомнив в себе этот образ. А конек-горбунок, он волшебное, не простое животное, а волшебное. Хорошо, конечно, кабы волшебником стать. Ну, во всяком случае, таково мое мнение. Давайте послушаем, как взрослые люди с удовольствием до старости играются в голоса мультипликационных героев. Little tiny bird, my name is Tweety I. I live inside my bird cage, a hanging way up high. I like to swing upon my perch and sing my little song. But there's a cat that's after me and won't let me alone. I tore a putty cat a tweeping upon me. I did, I tore a putty cat as plain as he could be. I am that great big battle cat, Sylvester is my name. I only have one aim in life, and that is very plain. I want to catch that little bird and eat him right away. But just as I get close to him, this is what he'll say. I taught a putty cat creeping upon me. You bet he saw a putty cat, that putty cat is me. Like it if I knew what's on his mind. I have a strong suspicion that his plans for me aren't good. I am inclined to think that he would eat me if he could. To eat that sweetie pie when he leaves his cage. But I can never catch him, it throws me in a rage. You bet I'd eat that little bird if I could just get near. But every time that I approach, this is all I hear. I tore a putty cat a sweeping up on me. I did, I tore a putty cat as plain as he could be. And when I sing that little song, my mistress knows he's back. She grabs her broom and brings it down upon Sylvester's back. So listen, you bad putty cat, let's both be friends, you see. My mistress will not chase you if you sing this song with me. Come on now, like a good cat. Oh, all right. Suffer and suck a tag. I taught a putty cat a creeping up on me. I taught a putty cat as plain as he could be. Серебряные нити. По-прежнему у нас с вами на Радио России в программе «Серебряные нити». О мультиках мы начали разговор сегодняшней передачи. Доброй ночи, Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пишу стихи и вот, не знаю, мне 26 лет. Так. И я очень люблю мультфильмы. А какие? Вот именно, что вот такие вот, как Ллойд и Пи, там. Так. Ну, более... Так, Руслан звонил с мобильного и сорвался. Ну, в общем, понятно, достаточно боевые мультфильмы любит Руслан. Еще есть Ирина, которая тоже с мобильного. Доброй ночи. Руслан, если сможете, перезвоните. Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александр Геннадьевич и всем, которые слушают передачу. Вы знаете, мне кажется, в чем сила наших отечественных мультфильмов по сравнению с западными, американскими, японскими, в том, что в большинстве из них есть историческая подоплека, в том, что в основе сюжета лежит некий исторический факт, событие. Это не только учит добру слушателей, зрителей, но и погружает их в некие исторические события, которые имели место раньше. Поэтому, мне кажется, вот эти все мультфильмы, они немного вымышленные, надуманные, поэтому после их просмотра мало что остается у маленьких зрителей. Или много. Это, между прочим, большой вопрос. Я хочу сказать, что на этот вопрос никто не ответил о внушающей роли мультфильмов. Спасибо большое, Ирин. И как мне кажется, Ирина, нащупывая где-то внутри себя, повторила одну из мыслей великого, главного русского педагога Константина Ильича Вышинского, который, конечно, о мультфильмах ничего не ведал, но первым сформулировал главные для него принципы воспитания. Вот задумайтесь. Воспитание народности. Вот как писал о нем Ушинский. «Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует своего воспитания и воспроизведения этого идеала в отдельных личностях». Обратите внимание, слово «идеал» мы уже использовали, а воспроизведение этого идеала. Второй принцип – это принцип гуманизма, то есть человечности. И третий принцип – это принцип природы и истории сообразности. По-моему, о чем-то чрезвычайно схожем и говорила Ирина. Вы знаете, я вот думаю, вдруг подумал, точнее говоря, что я бы немедленно отдал бы свой голос на выборах за какую-нибудь партию, которая бы сказала: мы вот положим деньги, энергию, силы на то, чтобы восстановить русскую анимацию, русскую мультипликацию. На самом деле, на сегодняшний день совершенно уничтоженную. И я хочу сказать, что в русской, не только в русской, в любой другой анимации, в японской, в американской, есть вот этот принцип Ушинского воспроизведения идеала человека в соответствующей культуре. Как только гаснет отечественная, в смысле не только русская отечественная, но и отечественная анимация вообще, с воспроизведением идеала человека в этой культуре мгновенно возникают трудности. С чем мы с вами, по-моему, чисто натурально и сталкиваемся. Кто еще у нас есть в эфире? Вот Елена расслышали, а отчество не расслышали, но из Рязани. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, доброй ночи. Это Елена Сергеевна, Рязань. Вот, Александр Геннадьевич, у меня к вам такой вопрос. Почему именно американскую музыку вы выбрали для сегодняшней передачи? А как вы думаете? Вы знаете, а как вы думаете? Я считаю, что наша музыка, она ближе к нашим детям. Ну, я надеюсь, все-таки, что минимум детей слушают нашу передачу. Я так надеюсь. Ну, кто знает. Хочу сказать я совершенно другое. Я хочу сказать, что я выбираю музыку в связи со значимостью употребляемой сегодня продукции. Вот если бы наши дети сегодня смотрели в основном отечественные мультики, я уверяю вас, в нашей программе звучала бы музыка из отечественных мультфильмов. А кроме того, вы пойдите и найдите эту замечательную музыку прямо-таки в любом магазине. А американскую, между прочим, найдете. И это реальный факт. Вот поэтому мы ее и слушаем, чтобы напомнить о том, какая доля в культуре осталась той или иной музыки. Это одна из моих задач. И вторая моя задача – сделать так, чтобы мы не считали, очень узок стал наш мир, чтобы мы не считали национальность талантливых людей, чтобы мы умели слышать разные талантливые голоса. Японские, американские, французские, немецкие, итальянские, еврейские, русские. Все подряд, лишь бы талантливые. Потому что да нельзя больше допускать вот этого самого нашего великодержавного шовинизма. Мир стал маленький, надо научиться понимать всех. И, кстати говоря, мультфильмы помогают это сделать. Доброй ночи. Кто там у нас следующий в эфире? Наталья. Доброй ночи, Наталья. Наталья. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Ну вот мне кажется, что мультфильмы воздействуют на ребенка не столько рационально, не на там, ну не оценивая его поступки, а как раз вот этой игрой, которая в этом мультике есть, да, тот же дядя, он ведь как бы ребенок, смотря этот мультик, не думает, что там он хороший или плохой. Он получает удовольствие от игры, от того, что вот дядя бегает, придумывает что-то хитрое, да, умное, ловкое. И поэтому радуется жизни, процессу, да, в каком-то смысле он в другой плоскости, чем вот этот вот трудяга, который работает, который, ну, живет как бы, ну, такой обычной жизнью, да, в которой нет игры. А ребенку, мне кажется, вот важна игра, которая есть в этом мультфильме, вот, и поэтому он не оценивает вот это рационально, но вот кажется так. Слющие американцы, спасибо вам большое, Ирин, они, в общем, как раз больше исследовали, чем мы. Так вот, очень интересно, что как раз любители Вуди Вудпекера оказались, когда они выросли, те, которые любили в детстве, очень увлекались дятлом Вуди, потом оказались чрезвычайно креативными людьми, способными к легким изменениям, к быстрой динамике по жизни. Да? То есть, на самом деле, то, что вдруг чувствует ребенок в этих мультфильмах, в действительности не борьба с трудовым народом, а легкость перемен, динамика той самой жизненной игры и внутренний оптимизм. И это действительно остается в ребенке. Это некое чувство возможности свободы, который, да, ну еще в детском саду туда-сюда. В первом классе уже так не хватает, что просто кошмар какой-то. Ну вот, не знаю, как всегда, у нас есть телефон 956-15-14, тот же, который с 19.00 по московским, обратите внимание, понедельникам, средам и пятницам, работает как автоответчик. Поэтому вы можете позвонить и сказать, давайте еще поговорим о фильмах, поскольку, конечно, мы к этой теме не успели даже и прикоснуться. А хочется мне сказать вот что. С точки зрения Карла Густава Юнга, в душе человеческой существует некая загадочная область, которая объединяет всех людей. Это коллективное бессознательное в его терминах. Это хранилище наследственной памяти в терминах отечественной психологии. Это тысячелетия психической эволюции образов и символов, которыми мыслят наше бессознательное и наши сны. Обращаясь к фундаментальным стереотипам образов, именно мультфильм который очищает окончательно образ от наслоения реальности и делает его символом, производит самое глубокое впечатление на человеческую душу, даже по сравнению с великим гипнотизером по имени кинематограф. Я хочу сказать, что мультфильмы создают наши идеалы, мультфильмы создают модели действительности или тоннели реальности, от которых труднее всего избавиться. Мы не всегда можем смело говорить, какие именно идеалы они создают. Ну, можно, например, уже сегодня сказать, что наши девочки растут другими, потому что в советских мультфильмах существовал идеал девственности, целомудренности героини. А в сегодняшних мультфильмах американских это стереотип сексуального поведения. Более того, это очень часто стереотип агрессивно-сексуального поведения, да? Девочка в советском мультфильме и принцесса особых форм не имела. А в американском это сексуальная дива, которая, в общем, несмотря на возраст, умело пользуется своими возможностями. И хотим мы с вами этого или нет, это влияние уже оказано, оно уже ощущается. Посмотрите на маленьких девочек, и вы поймете, что я прав, и, наверное, даже сможете понять, каким из героев мультфильмов они подражают. Конечно, не только мультфильмы нас формируют. Но давайте думать и говорить об этом, потому что нам нужно учиться. Учиться разговаривать, в том числе и со своими собственными детьми, о смысле мультфильмов. Разве наши бабушки и дедушки доверили бы кому-нибудь постороннему, какому-нибудь ящику, рассказывать нам сказки? Спасибо за то, что вы были вместе с нами. А мне осталось только сказать, что послезавтра, в пятницу, давайте мы с вами тоже поговорим о выборах. Ну, только не о политических, конечно. Поговорим мы о методах выбора. Каким образом мы выбираем друг друга? Каким образом мы выбираем своего любовного партнера, своего мужа, жену? Какие механизмы включаются в этой ситуации? Как мы выбираем партнера по жизни? Послезавтра, московскую пятницу. Спокойной ночи. There are times when every married man has trouble with his frau, when some small disagreement will end up in a row. When my wife nags and says mean things, I grab my hat and go to that little bar on the corner where I tell my troubles to Joe. My friend Joe, he tends the bar in this nice friendly little place. He has that bedside manner and such a pleasant face. When my wife's on the warpath, I'll get sympathy, I know, in that little bar on the corner where I tell my troubles to Joe. At times when Joe has seen me sob and cry right in my beer, he pats my hand with a nice wet rag and whispers words of cheer. When I tell Joe of my mean wife's extreme brutality, he looks so sad and goes, he's just like a mother to me.